Место Святого Писания, которое мы прочитаем, записано в послании святого апостола Павла Филиппийской церкви, послание филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Ибо в нас, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Когда что-то хотят делать, то есть мерка, к чему равняться, есть образец. Так вот, в нашей жизни образец Иисус Христос. В нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. В другом месте сказано: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». По существу это то же самое. Подражать Богу, как чадам возлюбленным. Имейте те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вы знаете, тогда, когда кого-то любишь, то хочешь не хочешь, ты подражаешь. И манера вся, и поведение, и разговор, и образ мышления, и изложение речи. Ну, делаешься, как если в постоянном общении находишься, и ты привязан всем сердцем к этому человеку, то невольно начинаешь быть похожим. Вы замечали такое в практической жизни? Ну, дети-то еще не знают, что это такое. Ага. Ну, а в общем-то, это не примерно так. Если я люблю Иисуса всем сердцем, а я Ему буду подражать, чувствования Его будут моими чувствованиями. Что такое чувствование? То есть реакция на все события. Вот каковы у моего Господа Иисуса Христа, такие и у меня. Легко ли это? Нет. Это очень трудно. И знаете почему? Мы во плоти. И плоть ищет своего. Образ мышления. Надо постоянно работать много над собой, чтобы что-то могло получиться. А все-таки мы еще дикие. Еще как-то тянется вот... Даже не знаешь, откуда вот это земное порой прилипает. Ну... И я вот думаю... Как много надо работать над собою, чтобы иметь те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Ну, а какие же чувствования во Христе Иисусе? Позвольте мне привести несколько примеров из Священного Писания. Какие чувствования были у Иисуса Христа, а какие у учеников? Вот, пожалуйста, Иисус Христос вместе с учениками отправился на лодке к противоположному берегу. Видно, днем он сильно устал. И в лодке он решил поспать. Гребут веслами ученики, а Христос спит. Какие условия были у Иисуса Христа? На дно лодки лег, а голова на возглавье, и вот так вот и спит. А днем, когда не в лодке, то народ все время приходил со своими нуждами, и некогда было даже отдохнуть. А вот теперь спит. Нагрянула буря, там сказано, лодку заливало водою. И волны били в лодку. Не то, что лодка качалась на волнах. Нет, били в лодку волны. Она содрогалась, подпрыгивала кверху и опять в пучину. И вот так во время бури эта лодка беззащитная, казалось бы. И там так и сказано, лодка наполнялась водой. Милые мои, если лодка наполнялась водою, а как же Иисус Христос спит в лодке? Тело его все в воде, только голова на возглавии, так сказано. А все тело в воде. И спит сном праведника. Спит, отдыхает. Вот таков у него был отдых. Иногда, вот знаете, ляжешь спать, а детки шумят, внучата, а ты еще говоришь: ой, ну скорее спать не могу, выключайте свет, а то или еще что-нибудь такое. То свет мешает, то детский плач мешает. А вот здесь у Иисуса Христа он так уставал, что ничего не мешало. Ни волны, которые бьет, содрогается лодка, ни вода, которая заливает воду, полностью лодку. И вот в таком состоянии он спит. Его будет. Обратите внимание, будет не потому, что тебя заливает водой, тебе неудобно спать или еще что-то. Нет, тебе никакой нужды нету. Мы погибаем, а тебе все равно. Христос встал, запретил буре: умолкни, перестань. И все утихло. И говорит ученикам: как у вас нет веры? Я не думаю, чтобы он обратно лег спать. От такого укора уже, наверное, не заснешь, когда так ведут себя ученики. У тебя никакой нужды нет. Скажите, имели ученики те же чувствования, какие во Христе Иисусе? Конечно, нет. Скажите, а почему такой удивительный покой был у Иисуса Христа, когда он спал в лодке? А он знал, что без воли Отца Небесного и волос с головы не выпадет. Вот в чем дело. Знал, что если Отец Небесный послал его на землю, чтобы ему умереть на кресте, то волны его не поглотят на дно морское. Вот суть-то вся в чем. И он полностью доверился своему Отцу. Полностью. Это одно событие. Мы вспомнили сейчас, когда Христос спокоен был, а ученики беспокоились. А вот другой пример, когда Христос беспокоится, а ученики спят. Гефсиманский сад, вы помните? Пободрствуйте со мною. Христос знает, что это последняя ночь, это последние молитвы. Сейчас притория Пилата и наутро Голгофа. Все, вопрос решен. Наконец-то он пришел к последнему рубежу встречи с учениками. Сейчас ученики разбегутся, поражу пастыри и рассеются овцы. Ах, как хочется побыть вместе. Не спите, пободрствуйте немножко, пока я помолюсь. Душа моя скорбит смертельно. Когда-нибудь я знаю, что и вам скорбь известна, но смертельно никто никогда не скорбел. Так, чтобы на грани смерти скорбь была, а вот у нашего Иисуса была. Пободрствуйте со мной. Пошел, помолился. О чем он молился? Господи, доминует меня час сей. Но нет, нет, нет, нет, не моя воля, но Твоя да будет. Все мои желания ты перечеркни, если это противоречит твоей воле. Твоя воля да будет. Грехи всего мира сейчас будут ложиться на его плечи, и он должен умереть на Голгофском кресте. Приходят, а они спят. Опять будет их. Ну что вы спите? Ну скажите, как Иисуса Христу спать в последний момент? В прошлый раз в лодке он спокойно спал, а здесь, наоборот, ученики спокойно спят. Травка зеленая, ветерка нет, не колышет ничего, не бьют волны в лодку, не заливает. Все условия для спокойного сна. А Иисус Христос, как ему спать? Как ему спать? Когда он слышит уже звон монет, 30 серебряников отсчитывают для Иуды, он уже видит зажженные факела у римских солдат, уже полная суета, сейчас приведут Иисуса Христа, наконец-то будем судить его. Уже кто-то венец терновый плетет ему на голову, чтобы увенчать его, как царя царей. Он все это знает, все это видит. А самое главное, пришел час мой. И к этому часу он входит в этот час страданий. Скажите, мыслим ли мы спать? Нет. Он никогда учеников не просил пободрствуйте со мной. Первый раз в жизни просил, в самый критический момент просил, а ученики спят. Если в первом случае Христос спал, стоило только лишь ученикам сказать, тебе нет нужды, ну просыпайся, скорее, беда заливает нас. Христос сразу встал и все успокоил. Теперь же Христос несколько раз просит, пободрствуйте, и ничего не получается. В первом случае они не имели чувствования Иисуса Христа, не могли быть в покое, какой был у Иисуса Христа. Во втором случае они были в покое, когда нельзя было быть в покое, и волновались. Ах, как часто у нас! Тоже все наоборот. Когда нужно быть в покое, нет покоя. Когда мы не имеем права быть в покое, а мы в покое. Ну, в каких случаях не имеем права быть в покое? Братья и сестры, иногда мы смотрим только лишь на наше материальное, когда все хорошо, мы даже не замечаем, какие проблемы с нашими детками. Мы только замечаем, что у них черные пятки, там нельзя ложиться в чистую постель, надо помыться там или еще что. А каких слов набрали за сегодняшний день? И нам просто некогда. Скорее ложитесь спать, у меня еще стирка, мне еще готовить, мне еще уборка дома. Вот скорее, не мешайте мне. Вот кажется так, что скорее. А вместо того, где бы в душу заглянуть, может быть, каких-то слов наслушались сегодня первый раз в жизни, может быть, еще, словом, как-то материальное у нас на первом месте, духовное на самом последнем месте. Я уже не говорю на втором. Однажды, помню, после богослужения подходит ко мне одна женщина, сестра. И говорит, у меня к вам вопрос есть. Вы не желали бы со мной ко мне пойти переночевать? У меня серьезный разговор с вами. Ну, все равно же, Герр, переночевать. Ну, пойдемте. Это было в селе. Я переночевал там в доме. Она разговор весь на утро. Она проводила кого в школу, кого на работу мужа. И занимается, ну, приготовлением обеда, ну и что-то режет, что-то чистит, готовит, чтобы русскую печь ставить там, казаны. И говорит, брат, возьмите карандаш, возьмите бумагу, сейчас я хочу с вами разговаривать. О, интересно, собеседница интересная. Я беру карандаш, беру бумагу. Так, я хочу вам дать раскладочку, какое у меня расписание, хорошо? Пожалуйста, пожалуйста. Так, запишите. Встаю 5 утра. Напишу. 5 утра. Даю корову. Пишите, пишите. Напишу. Даю корову. Да, приготавливаю себя, даю корову, приготавливаю для поросят, для телят, кормлю курей, ну, дальше приготавливаю завтрак, мужа на работу, детей в школу, дальше уже там и огород, когда приступает она к огороду, дальше уборка дома, дальше, там и завтрак, и обед, и ужин, там и стирка, словом, очень тесный график, очень тесный. Вчера вы говорили, что обязательно уделить время для беседы с детьми. Так говорили? Говорили. А теперь посмотрите, где эти полчаса мне втиснули в график. Смотрите. Молчит. Я смотрю, и некуда. Совершенно некуда. А она наступает. Боевая женщина попалась. А может быть, обед не надо готовить? Надо. А может быть, стирка подождет? Ну, тоже надо. А может быть, поросят не надо кормить? Ну, почему же надо? Словом, ложусь спать в 12 ночи. В 5 утра мне опять вставать. И так без выходного. Напишите, что без выходного, хорошо? Я пишу без выходного. Вы знаете, а я вам скажу, мне и сказать нечего, прямо откровенно. Что-то спорить нет смысла. График самый-самый плотный. А она работает, приготавливает обед, а сама в окошко смотрит за детьми. У нее детей-то много. Смотрит, как там во дворе играются. Вдруг все бросает, ой-ой-ой, и убегает во двор. Я смотрю, что там такое произошло. А там, знаете, сточные с сарая воды, которые от скота идут. И канавка, дощечки где-то нарушены. И трехлетний ребенок провалился в эту жижу. Она подскочила, вытащила его. Ну, несчастье не произошло в том плане, что жив ребенок остался, не захлебнулся. Она в ужасе. Сразу срочно воды из колодца там горячей нашла, стала купать его. А я засекаю время, думаю, Господи, ты мне ответ дал. Засекаю время, сколько она. А сам смотрю в график, а? В графике-то нету ребенка мыть. Да. И вы знаете, когда она все закончила, ну действительно, беда настоящая, что там говорить. И опять он в чистеньком, и опять пошел там играться по двору. Я смотрю, прошло 1:10. Она села за стол и в ужасе. Но ее можно понять. Вы можете себе представить, что бы сейчас произошло? Я говорю, скажите, пожалуйста, а как вы будете наверстывать график ваш? В это время уже полный обед должен быть готов. Я смотрю на график. А как же мне надо было делать? Сразу в боевую позицию встала. Я говорю, наверное, если соблюдать график, наверное, вытащили его из этой жижи и сказала бы ты, в 9 вечера по графику я тебя мыть буду. Ну, у тебя график есть? Вот и соблюдай график. А ведь без обеда останутся. В посте побудут. Ничего не случится. ребенок жив. Вот что самое главное. Сухомятку покушают. Но после этого, конечно, легче мне было и разговаривать с ней. Дело-то все в том, все зависит от того, кто ставит что на первое место. Если физическое, материальное, то все отставит. И надо же и помыть, надо привести в порядок. А если ребенок тянет за юбку маму, мамочка, давай споем с тобой, да ты что петь в график не входишь? Спеть? Помолиться с ребенком не входит в график. Я хочу сказать вам, милые мои, кто какие ценности ставит на первом месте? Я знаю одну семью, у нас в Молдавии есть, у них семья 15 детей. Не надо никому рассказывать, трудно это или не трудно, вырастить 15 детей. В этой семье сейчас только младший не член церкви, потому что ему еще 15 лет. Все остальные не только члены церкви, но уже в семье 6 служителей из этих 15, вы понимаете. Это 4 сына и 2 дочери, мужья у которых пресвитера. Живут в разных местах. А я все присматриваюсь к этой семье, думаю, как это у них получается так-то? Ведь позавидовал бы, многие позавидовали бы, правда? Поделитесь опытом. А я, если я спрашиваю, они даже не знают как. Ну, естественно, как-то все просто, и даже и не знают, откуда такое благословение. А я хочу привести один такой пример из жизни этой семьи. Я задержался, он километров 20 от Кишинева, эта семья живет. Я задержался, ну, в этой церкви. И братское наше общение этой церкви было в их времянке, в их имении. Ну, задержался до часу ночи. Ну, все местные по селу разойдутся. А у нас машина есть, я доеду до Кишинева. И вот в час ночи выхожу. Ну, думаю, полчаса и буду дома. Меня хозяюшка, сестра Мария, у калитки сидит, ждет меня на лавочке. О, брат Миша, зайдем ко мне домой. Я 3 часа вас жду уже, караулю. Вся семья ждет вас. Я говорю, сестра Мария, ну я когда-нибудь, сейчас уже час ночи. Нет, нет, все дети приготовились вас встретить. И все время все ждут. Ну, тоже неудобно отказать. Ну, ладно, пойдем. Захожу, она включает свет, и все спят. Одеты, и все спят. Ну, ясно, дети, час ночи, все заснули, все нормально. Она быстренько, детки, поднимайтесь, ну, никто не шевелится. Ведро помочила полотенце, и всем лички вытирает холодной водой. Быстренько, быстренько, быстренько. Ну, все проснулись, конечно, все встали, спели мне. Я думаю, попался я. Ясно, что теперь на 5 минут. Если они ради меня все проснулись и все лички помыли, теперь придется задержаться. Я что-то рассказал, что-то они спели. Мы еще 1,5 часа. Можете себе представить, 1,5 часа провели общение. 2:30 я ушел из их дома. А у калитки спрашивают, сестра Мария, завтра школа, как же дети? Ой, что вы, все будет хорошо, слава Богу, о таком общении только мечтать, только мечтать. А я думаю, ах, как редко, какая мать пойдет на это, а? Вы согласны с этим? Ну, что вы, детки, пускай спят, там, или еще что-то. Ну, кто как хочет, то так и делает. И вот однажды, это было в 1987 году, 12 лет назад, Я как раз освободился из заключения. Надзор у меня был, я не имел права никуда выходить из дома. В 7:00 утра звонок раздался. Я открываю дверь, думаю, кто так рано? Две девочки. 15-летняя девочка и 14-летняя. Две девочки. А я узнаю, что из этой семьи. Катенька, Надюша, что с вами? Что случилось? Они плачут. Я их пропустил в коридор. Я говорю, ну скажи, что с мамой что-то случилось? Нет. С папой? Нет. Ну что ж случилось? Вчера Иосиф, а Иосифу 16 лет, вчера Иосиф сказал, что он больше входить в собрание не будет. Ну а что вы? Ну мы приехали, чтобы вас взять к себе, чтобы с ним побеседовали. Боже мой, боже мой. Я говорю, мама вас послала? Нет, мама этого не знает. Если бы мама узнала, что он так сказал, ее сердце бы заболело. Боже мой. Это дети 14-15-летние так рассуждают. И срочно на первый поезд сели и приехали, чтобы брата везти в свою семью, чтобы успокоить Иосифа, привести его в порядок. Вы чувствуете, какая удивительная забота детей? С такими детьми и родителям легче, правда? Я говорю, деточки, давайте мы помолимся Господу, вы сами успокоитесь. Я рад, что и вы беспокоитесь. Ну, давайте доверимся все Богу нашему. Помолились с ними. Я их успокоил, сказал, что как только мне будет возможность, я приеду. Они ушли. Через несколько дней я приезжаю туда, ну, мимоходом. Подъехали на машине. Родители тут, папа, мама, дети. Эта девочка Катя говорит, вон, Иосиф прячется там за сараем, сейчас мы его притащим сюда. Но думаю, зачем тащить, ну а что с ним буду делать, с Иосифом? Я говорю, нет, не надо, мы по пути к вам заехали, а Иосифу скажите, что он, чтобы он завтра ко мне в 12 дня приехал, я буду его ждать. И уехал, думаю, пускай сам трудится, пускай сам приедет. Оно лучше беседа получится. Я не буду подробности рассказывать, скажу только лишь, сейчас брат Иосиф, ему тогда было 16, плюс 12, сейчас 28 лет, живет в городе Бендерах, там, в Молдавии, и он кандидат на пресвитерское служение. Это один из очередных, хотя 26-летний уже пресвитер. Илюша. Вот так, такая семья. Откуда? Откуда? Да потому что первостепенное – это служение Господу в семье. Но я хочу сказать, братья и сестры, имейте те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Когда какой-то недостаток материальный, спите спокойно. Спите спокойно. Пока вороны живы, Илья с голоду не умрет. Бог откроет окна небесные. Вы знаете, когда не спите спокойно? Когда вам не хочется идти в собрание? Когда прошел день, а вы Библию не читали? Когда вдруг день прошел, а вы с детьми на коленях не стояли пред Господом, начиная день или заканчивая день? Вот тогда не будьте спокойны. Не будьте спокойны. Я очень рад, что моя мама, папу я мало помню, лишился я его рано. Но моя мама, вот я в 29 лет вышел из дома, уже своя семья, была. Но до 29 лет обязательно, когда была малейшая такая возможность, день заканчивали вместе с мамой. Она нам с детства просто не разрешала молиться самостоятельно, заканчивая день. Чего? Почему? Она боялась, что формально помолится, не вникнув в суть молитвы, а формы ради. А если, ну, например, мне в 20 лет было, я подойду на кухню и говорю: мамочка, я буду уже ложиться спать, молиться. Пойдем вместе? Она говорит: сыночек, я сейчас занята на кухне, иди сам помолись. Кто-то скажет: ну как с ребенком, правда? Ну это нормально. Ну что, 20-летний ребенок, пусть юноша. Ну а желание помолиться, при чем здесь 20 или 25? Это в любом возрасте хорошо, правда? Когда вместе перед молитвой обсудить, какие у нас общие нужды есть. Ну и хорошо, не только с 5-летним. А ведь согласитесь... Да, когда вдруг я засыпал у нее на коленях, это я точно знаю, так было, она обязательно меня пробуждала, говорит: сыночек, давай, ты еще не молился, давай помолимся, а другие спокойно укладывают. А? Сколько, ну, вот и хорошо, заснул. А что, ребенок потом не заснет, что ли? Да заснет. А в ее представлении было, как же он заснул без молитвы? Как же так? Как это может быть? И в сознание вошло с детского возраста, это абсолютно невероятно, чтобы заснуть, не закончив день на коленях пред Господом. Это нормально? Нормально. Так было у Иисуса Христа. Он такое отношение имел к молитве. А у взрослых почему-то, вот самое главное, чтобы были здоровенькие, там вот физические, чтобы насморка не было, чтобы никто не кашлял, ну, чтобы ножки чистенькие, чтобы простынку не запачкали, и все. А какая там душа, как-то на это не обращает внимания. Имейте те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Я помню, отойти уже от своей ранней юности, детства, я помню, нас жизнь закинула во время войны, эвакуации в Киргизию. И так получилось, что по дороге мама встретилась с одним новобранцем, который узнал, что мы из Ленинграда, и дал записочку: вот, поезжайте во Фрунзе город, вот с этой записочкой, и мои там работают в детском доме, они вас, ваших детей возьмут на содержание, и вы будете там работать в детском доме, и вам будет очень хорошо. Мама взяла эту записочку, и приехали, когда во Фрунзе, ну, дает записочку. Женщина, как только лишь увидала знакомый почерк, наверное, жена или мама, не знаю. Ой, от моего Кости, Конечно, устрою. Нет слов, давайте, сейчас же заполняйте. Но во время войны, чтобы четверть детей заполнить и на полное обеспечение взять детский дом, это вообще особый случай. Мама заполняет все, и вдруг она узнает: а, я думала, что у вас четверо дочерей, а у вас еще мальчик. Ну ладно, здесь мальчик не может быть оформлен, но мы его оформим. Напротив, есть детский дом для мальчиков, и вы каждый день можете встречаться. Мама говорит: не, только вместе. Ну, вместе я не могу. Ну, если не можете, давайте мои документы, и ушла. Прошло лет 10, 15, 20, я уже не помню. Я у мамы спрашиваю: мамочка, а почему ты во Фрунзе тогда ушла? Я бы на твоем месте не ушел. Ну, подумаешь, ну, сына через дорогу каждый день бы видала, и здесь не скиталась бы ты, ведь ты уж ушла в никуда. Мы спали-то очередную ночь у дороги под открытым небом. А она говорит: сыночек, ты не прав. Ты будешь через дорогу ночевать, я буду здесь ночевать. А как же мы день-то будем заканчивать без молитвы совместной? Ты как-нибудь помолишься, или девочки как-нибудь помолятся, и мы потеряемся друг от друга. Нет уж, лучше спать у дороги под отрывом небом, но все вместе сохраниться. Вы знаете, не каждый поймет такую мать. Я где-то с ней согласен, но не совсем. Хотя, стоп, надо совсем согласиться. Остановись, побольше поскитаешься, побольше неудобств, но зато в ее понятии это наверняка сохранит единство, целостность семьи. Все равно же мы сохранились, слава Богу. Не беда, что под открытым небом когда-то ночевали, никакой беды нету. Ах, как дорого, как необходимо, чтобы у нас были чувствования, какие и во Христе Иисусе. Есть трудности материальные, а есть трудности духовные. Какие, скажите, сушат душу, какие трудности, материальные или духовные? Вы сами ответьте на этот вопрос. Скажу вам, материальный вопрос, трудности, еще можно помочь. Ну, кусочек хлеба, ну, кто-то даст баночку молочка, глядишь, и сытый, и помогло. А вот когда духовные трудности, когда душа болит, и никто ничем не может помочь, когда детей теряешь, когда жена в одну сторону, муж в другую сторону, кто поможет? Никакой баночка молока не задобришь, совершенно ничем. Скажу вам, у нас порой не хватает тех же чувствований, какие были во Христе Иисусе. Позвольте привести еще два сопоставления. Вот, пожалуйста, Христос плачет, а люди радуются. Люди радуются. Казалось бы, радость, настроение массы должна передаться Иисусу Христу. А Он плачет, смотрит на Иерусалим с горы. О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов своих под крылья свои, а вы не захотели. Если бы ты знал, что служит миру твоему, но сие сокрыто ныне от глаз твоих. Скажите, чему радоваться? Когда он видел исход, какой будет страшный для всего Иерусалима, для всех жителей. Чему радоваться, хотя все радуются, царь иудейский, как хорошо, прекрасно все. А он, если бы вы знали, что служит вскоре всем вам, вы не захотели. Если бы вы знали, но вы не захотели. Вот катастрофа. Скажите, если не захотели покровительства Божьего, а он как птица хотел птенцов своих собрать под крылья свои, они не захотели, можно ли еще чему-то радоваться? Чем-то другим восполнить? Скажите. И можно ли быть спокойными? А он плачет, стоит. И кто поймет его? Кто его поймет? Имейте те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И противоположности, когда народ плачет, а он спокоен. Он несет крест свой на Голгофу. И сказано, множество женщин плакало, а он им говорит, не обо мне плачьте, а о себе плачьте, и о детях ваших плачьте. Опять не понимают Иисуса Христа. А они только лишь плачут об Иисусе Христе. Ах, как тебе тяжело. Ах, какая жуткая несправедливость. Ах, на Голгофу идет, а сотвори чудо и вернись обратно с учениками своими. И вспоминаем Нагорную проповедь, как ты хорошо говорил, какие ты чудеса делал. Ах, как нам больно смотреть на все, что происходит. А он говорит, не о том, не о том, о детях ваших плачьте и о себе плачьте, потому что каждому доля будет, и тебе что-то придется нести, и как ты выдержишь, потому что имейте те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Вы знаете, таких мест в Священном Писании, которые мы прочитали, их много, много. Я бы мог вам привести много, но позвольте мне еще одно место привести. Евангелие от Матфея в 11 главе с 29 стиха сказано: «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас». Помните? «И научитесь от меня». Он пришел для того, чтобы показать нам пример, как надо ношу нести свою. «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И дальше. «И вы найдете покой душам вашим». Вот где. «Научитесь от меня, как я нес, так и вы несите». «Научитесь от меня». Вот «придите ко мне все труждающие обремененные», то есть всем, кому тяжело, «придите ко мне». Ну и что? Мы придем, и Он снимет с нас все бремя? Нет. Он не снимет бремя, Он нас научит, как надо нести его. «И научитесь от меня, и вам будет легко». Легко. Вы знаете, бремя снимать ни с кого нельзя. Оно для нас совершенно необходимо. Ой, мы будем неуправляемыми, если еще бремя с нас снять. Свободное бремя, оно портит людей. Портит людей. А бремя необходимо. Вы знаете, вы, наверное, видали вот так вот в сельских домах, так часто в старых домах, часы, ходики, гири поднимают. Видали, да? Конечно, видали. И вот эта гиря тянет, и ходики. Маятник работает, и гиря тянет. Часы скажут: «Ой, сколько мы живем, а все это гиря тянет и тянет, тянет и тянет нас. Хоть бы когда-нибудь сократить этот груз или убрать его». Ну, допустим, мы уберем этот груз. Что будет с часами? Никому они будут не нужны, жизнь прекратится, его выбросят все на свалку. Так и будет, правда? Груз этот, гиря, нужна для того, чтобы дать жизнь этим часам. Вот суть в чем. А когда часы старенькие, еще, знаете, я видал, какой-нибудь замок или еще чего-нибудь привесят, ну, чтобы посильнее тянуло, потому что уже старенькие, не смазаны, и уже начинают отставать. Ох, братья и сестры, чтобы правильно мы ходили пред Богом, иногда Бог нам довесочки дает, добавочку дает, потому что, чтобы смирялись мы пред Господом. Словом, Он и руководит нами, руководит нами Сам Господь. И бремя, которое мы несем, всякое наказание в нашей жизни кажется не радостью, а печалью, но наученным через него доставляет мирный плод праведности. Нам все кажется, знаете, что как полегче, чтобы жизнь была, как полегче. И стараемся вот все так вот и устраивать все себе. Я помню, как-то в одной большой церкви проповедовал, а после собрания подходит одна сестра и говорит: «А, брат, как вы хорошо слово говорите. А у меня взрослая дочь не хочет слушать меня. Придите, И я чувствую, что она вас послушает. Я спрашиваю, а вы давно верующие? Ну, уже 15 лет. А дочери вашей сколько лет? 30. Значит, вы уверовали, когда дочери вашей было 15 лет, да? Да. Вы ее хоть раз пригласили на собрание? Да нет, она не хотела, она не хотела. Ну, бывает так, бывает. А скажите, вы так вместе и живете? Да, вместе живем. На высоком этаже, на 8-м. Квартира двухкомнатная. А скажите, вы вместе молитесь? Ну, то есть, вот вы ухаживаете за ней, поставили там покушать, встать самостоятельно, помолиться, призвать благословение. Нет, она терпеть не может с детства меня, когда я буду молиться. Я так, тайком, когда ее нету, тогда я и помолюсь. А когда она дома, тогда я в ванну закрываюсь и там молюсь. Но чтобы она не знала, иначе она рассвирепеет. Я говорю, я к вам не пойду. Не пойду и беседовать с вашей дочерью не буду, потому что вначале вы с ней побеседуете. Давайте договоримся так. Я пообещаю к вам прийти, но при одном условии. Первое условие. Вы, когда будете ухаживать за дочерью вашей, подадите ей покушать, а потом в ее присутствии просто помолитесь Богу. Не надо длинную молитву. Ну, Господи, благослови эту пищу. Ну, и достаточно, достаточно. И садитесь, чтобы она видала, что есть тот, кто в доме, кто молится Богу. Хорошо? И да-да, я постараюсь. В следующий раз с ней месяца через 2-3 встречаюсь. Подходит ко мне. Ну, как? Ой, научилась. Молюсь. Ну, а как она? Слава Богу, терпит. Она и рассказывает, я, говорит, первый раз, когда подала суп ей, себе, стала молиться. Она, как увидала, что я молюсь, взяла суп и мне в лицо вылила. В негодовании своем. А я пошла, вымылась, потерла все. И все, она покушала. Ну, правда, вышла со стола, больше терпеть меня не могла. Потом на следующий день все успокоилось. Я на следующий день тоже суп подала и стала молиться. Ну, то же самое, только лишь суп я не такой горячий налила. Ну, чтобы несчастье не случилось. Да. А теперь, говорит, прошло, говорит, 3 месяца, я подаю кушать, а она не кушает, пока я не помолюсь. Ну и хорошо. Хорошо. Ну, а что теперь? А теперь, говорю, вы преклоняйте колени не в ванной, а у своей коечки. Теперь начинайте так. Вы опоздали на 15 лет, но надо исправлять. Через несколько месяцев опять встречаюсь. Ну, как? Вы знаете, говорит, как первый раз я встала на колени, она стала меня бить ногами. А я, говорит, в следующий раз встала на колени, только лишь одела несколько кофт, чтобы было не так больно. А она уже наркоман. Это дочь. И дочь сказала так. Мама, если ты еще один раз встанешь на колени молиться, я выброшусь с окошка. Думаю, ну что мне делать, что мне делать? А если я дала обещание Богу обязательно вставать на колени? Буду! Буду! Встала на колени. Она открыла, как раз приняла наркотик. Открыла окошко и выпрыгнула с 8-го этажа. Ну что ты, я сбежалась вниз. Народ собрался около нее. скорую помощь, она осталась жива. Дело в том, что когда она падала, внизу деревья растут, и ветки ее сдерживали, и на ветках дерева куски платья ее. Ну, платье рвалось, и куски, как знамя какое, вот так, на нескольких ветках. Бог помиловал ее, но переломала себе позвоночник. И скажу вам, когда я через год приехал в этот дом, ее дочь прямо из больницы на коляске, она парализованная половину, и попросила, чтобы ее привезли прямо в молитвенный дом. И там обратилась к Господу. Вот такой путь к Богу. И скажу вам, я был рад подойти к ней, поприветствоваться с ней, порадоваться, помолиться вместе Богу. А мама говорит: «Господи, прости меня, что я 15 лет вот так скрывалась от дочери». Знаете, имейте те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Знаете, где-то будьте уступчивы, а в принципиальных вопросах никогда. Никогда. «Научитесь от меня, – говорит Христос, – научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». А вы знаете, когда покой душе, тогда и трудности уже не трудности. Легче переносить, когда покой души. Почему нам так хочется подражать Иисусу Христу? Милые братья и сестры, почему? Да совсем не потому, чтобы нам легче в этом мире прожить. Это, по крайней мере, это не главная причина. Потому что с моим Иисусом я буду жить во веки веков. Во веки веков и навсегда. Он для меня будет моим счастьем, моей жизнью. И солнце там не будет, так сказано, сиять Иисус Христос будет. Для меня великое счастье, если я увижу на руках Иисуса Христа следы от ран, которые совершены на Голгофе. Я, когда увижу эти следы, во веки веков я буду помнить цену искупления, какой степени Он возлюбил меня и как я Ему достался. Это счастье, если когда-нибудь мне будет разрешено поцеловать эту руку. Это верит блаженство моего было бы. Я не знаю, как там будет вечность. Я точно знаю, что благоговеть буду с ней пред Ним во веки веков. Но привыкать к благоговейному отношению к Иисусу Христу мне суждено здесь, на земле. Уже здесь, на земле. Если я Его люблю всем сердцем, я должен подражать Ему во всем, во всем. Кто-то скажет: «Но если с такими нравами, то пропадешь в этом мире». Ну и хорошо. Христос не пропал, и я не пропаду. Не бойся, малое стадо. Отец благоволит вам дать Царство Небесное. Вот прелесть-то в чем. А мы не намерены на этой земле во веки веков жить. Это невозможно, невероятно. Мы готовимся к переселению. Ох, сколько раз Иисус Христос напоминает о том, что жительство наше на небесах. Вот, понимаете, не надо привыкать к земле чрезмерно. Должны чувствовать себя как странники и пришельцы. Как странники и пришельцы. Вы знаете, однажды Иисус Христос сказал самое сокровенное, ради чего Он и пришел на землю. Помните в молитве: «Отче, хочу, чтобы там, где я, и они были». Вот это все желание. «Хочу, чтобы там, где я, И они были. Он для этого и пришел, чтобы нас собрать и привести на небо. А для этого, вы знаете, возможно ли нам прийти на небо, если мы диким образом жили, если мы не подражали Иисусу Христу, если с Ним не полюбили Его в этой жизни, а Христос возьмет туда только своих, тех, кто победили, тех, кто противостояли злу, тех, кто преодолел все, преодолевшие все искушения, устояли. Только тех, кто впустил Его, Иисуса, в свое сердце и разделил Христос вечер свою, трапезу свою в сердце каждого. Ох, как хотелось бы, чтобы все присутствующие имели чувствование, какие во Христе Иисусе, когда Он плачет, и нам бы плакалось, не смеялись бы мы, не радовались. Когда Он радуется, и мы бы радовались. А Он когда радуется? Когда хоть одна грешница, один грешник кается, и все небо радуется. Чтобы найти этого грешника, призвать к покаянию, это великая радость на небе. Почему? Еще одна душа записана в книгу жизни. Капитаном веры, направляющим в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. Я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. Пути будут ветры гонений, и затишье, как мели, обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. Забывших о Боге.